Старик послал меня к лодке перенести вещи, которые привез: мешок кукурузной муки фунтов на 50, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в 4 галлона, да старую книжку и 2 газеты для пыжей, да еще паклю. Я вынес все это на берег, потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране, лучше по ночам. Пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей. И уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется. А уж напьется он обязательно. Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там, сплю или утонул. Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки. Духу у него прибавилось, и он опять разошелся. Он начал пить еще в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь на него просто смотреть было страшно. Не дать не взять, а дам. Сплошная глина. После хорошей выпивки он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже. А еще называется правительство. Ну, на что это похоже? Полюбуйтесь только. Вот так закон. Отбирают у человека сына, родного сына. А ведь человек его растил, заботился о нем, деньги на него тратил. Да. А как только вырастил, в конце концов, этого сына, вот, думает, пора бы и отдохнуть. Пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь. Тут закон его и цап. И это называется правительство. Да еще мало того, закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает. Человека с капиталом в 6 000 долларов, даже больше, пихает в старую хибару вроде этой и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительство. Человек у такого правительства своих прав добиться не может. Да что в самом деле? Иной раз думаешь, вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да, я им так и сказал, прямо в глаза старику Тэтчеру. Многие слыхали и могут повторить мои слова. Говорю, да я за 2 цента бросил бы эту проклятую страну и больше в нее даже не заглянул бы. Вот этими самыми словами. Взгляните, говорю, на мою шляпу. Если, по-вашему, это шляпа, верх отстает, а все остальное сползает ниже подбородка, так что и на шляпу вовсе не похоже. Голова сидит, как в печной трубе. Поглядите на нее, говорю. Вот какую шляпу приходится носить. А ведь я один из первых богачей в городе. Только вот своих прав не могу добиться. Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное.